Сердишься, солдат? Сержусь, Водяной. Ах ты, мой конь морской, норовистый, улыбается Водяной. Ты сердишься, а я добр. Идем в мою сокровищницу. Водяной, солдат и Ваня входят в сокровищницу. Казначей низко кланяется. Сундуки с золотом и драгоценными камнями стоят бесконечными рядами, скрываются в зеленой мгле. Золотые и серебряные блюда, кувшины, чаши стоят на полках от потолка до пола. «Видишь, солдат, какой я великолепный Водяной!» — хрипит он. «Ходи не спеша, выбирай подумавшее. Все твое, чего не пожелаешь». Солдат не спеша идет по сокровищнице. Возьмет золотое блюдо, постучит. Звон пойдет по сокровищнице и положит на место. Возьмет горсточку драгоценных камней, перебросит с ладони на ладонь. Блеск пойдет по сокровищнице. И высыпает солдат камни обратно в ларец. Казначей удивляется. Аленушка в темной подводной пещере. Здесь теперь спрятана Марья-искусница. Марья-искусница сидит за прялкой посреди пещеры. Глаза полузакрыты. Она и не глядит на пришедшую. Аленушка, матушка, что с тобой сталось? Ты больна? Марья-искусница, как будто ты не больна. Аленушка, а ты меня слышишь? Марья-искусница, и слышу, и нет. И что не час, то темнее. Аленушка, квак, что вы с ней сделали? Квак, это не мы. Это Юда чудо морское околдовало ее, чтобы она стала послушней. Аленушка, ничего, моя родная, ничего, ничего. Мы тебя разбудим, спасем. Она берет Марью-искусницу за руку, тащит ее к выходу. Та идет покорно. По коралловой лестнице выходят они на землю. Тропинка вьется между огромными дубами. Аленушка ведет Марью-искусницу по тропинке. Квак прыгает следом. Аленушка и Марья-искусница становятся на самом берегу. Они отражаются в спокойной воде, ясно, как в зеркале. Аленушка наклоняется над водой. Она плавно поводит руками. Тихий гул, глухая негромкая музыка. «На берегу Марья», — говорит Аленушка, — «и в воде Марья». И она показывает на отражение женщины в воде. «На берегу Марья живая, а в воде Марья водяная. Вода, вода, отдай, что взяла. Оживи, Марья водяная. Выйди на берег. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Будет!» И, повинуясь заклинанию, семь раз оживают отражения. Семь женщин поднимаются из пруда на берег одна за другой. Все семеро похожи друг на друга, как семь капель воды. Они становятся возле Марьи-искусницы. Солдат и Ваня идут по сокровищнице. «Обижаешь, солдат», — говорит Водяной вкрадчиво. «Ничего не берешь. Выбирай, приказывай». Солдат вдруг останавливается, пристально смотрит в темный угол. Там стоит простой, некрашенный деревянный стол. На большом этом столе лежат гусли, полотенце и деревянный гребень. Разглядывает гусли внимательно. Потом тщательно, как хорошая хозяйка на рынке, рассматривает, ощупывает полотенце. На полотенце вышит серебром косой дождик, и над ним шелком радуга. Проверяет на свет гребень. «Беру», — говорит он решительно. Водяной переглядывается с казначеем. «Да что ты, батюшка, надсмехаешься?» — кричит казначей. «Эти вещички меньше полушки стоят. Они у меня на левом мизинце значатся. Да и то на самом ноготке старье. Лежат тут 2000 лет, неведомо откуда взялись. Выбросил бы, да скупость проклятая не позволяет. Возьми лучше золото. Эти вещички мне нужны, отвечает солдат. Ведь это гусли-самогуды. Они кого хочешь развеселят. А гребень да полотенце всегда в дороге пригодятся. И солдат вешает гусли на пояс, а гребешок полотенца укладывает в ранец. Солдат: идем, ничего больше не возьму. Водяной: экий ты, братец, несговорчивый. Ну, будь по-твоему, идем. Водяной